Глава 4. Уже на второй день путешествия Лидия подумала, что слегка переоценила свои силы. Пикап, купленный ею самостоятельно, без тщательного осмотра, который устраивал всем автомобилям Джордж, доводивший продавцов до нервного срыва, оказался весьма капризным и совсем не таким удобным, как ее предыдущий корвет. От долгого кручения тяжелого руля у нее ныли плечи и шея, а задница превратилась в отбивную, поскольку жесткая подвеска реагировала на каждый ухаб и трещину. К тому же Порше периодически начинала жалобно подвывать в своей корзинке. Лидия сняла комнату в мотеле на съезде 76-го шоссе недалеко от Питтсбурга, где с удовольствием приняла обжигающий горячий душ, периодически бросая тревожный взгляд на дверь ванной комнаты. Конечно, она видела фильм «Психо», только не сказала об этом Кейтлин. Потом она рухнула на кровать рядышком с кошкой, которая тоже была счастлива вытянуть все четыре лапы. Белье было сероватого оттенка и пахло дешевым стиральным порошком и еще какой-то плесенью, словно его долгое время не вынимали из бака. Но Лидия заснула почти сразу же, проведя едва ли не самую спокойную ночь с тех пор, как умер Джордж. На следующее утро она снова тронулась в путь. Атлас подсказывал, что надо и дальше держаться 76-й трассы до Кливленда, а потом сменить ее на 90-ю, которая приведет ее через Мичиган и Висконсин до самого Дулута. Однако что-то пошло не так. После Питтсбурга Лидия, видимо, где-то съехала с федеральной дороги и оказалась на местной трассе. Но заметила это только после того, как увидела знак штата Огайо и поняла, что дорожное полотно значительно ухудшилось. Некоторое время она потряслась на ухабах, выискивая номер шоссе на указателях, потом съехала на обочину и вновь принялась изучать атлас. «Ничего страшного», — сказала себе Лидия, — «просто небольшая заминка». Вагаю все время на север до самых великих озер. К ее ужасу, весь чертов штат был буквально испещрен различными дорогами, которые постоянно разветвлялись, меняли номера чуть ли не произвольно, а указатели направляли в города, названия которых ничего не говорили Лидии. Пейзаж тоже не радовал. Леса сменялись распаханными полями, которые превращались в высокие холмы. На много миль вокруг не было видно человеческого жилья. Лидия неожиданно отчаянно заскучала по уютной цивилизации Коннектикута. «Мой бог, а что меня ждет в Миннесоте?» — с ужасом подумала она. Фотографии дома у верхнего озера, которые ей прислали из местного агентства недвижимости, выглядели привлекательно. А сам дом с участком стоили сущие гроши. Но почему так? Впервые задала себе вопрос Лидия. Вдруг она едет в никуда, на самую границу с Канадой, а там не окажется ни людей, ни телефона, чтобы кто-то приехал и забрал ее оттуда. Лидия строго запретила себе паниковать. Она надавила на педаль газа и стала внимательно следить за дорогой. Как бы то ни было, а сегодня она должна пересечь Огайо и найти трассу 90 и добраться до Чикаго. «Леса прекрасны, темны и глубоки», — прошептала Лидия. «Но я должна сдержать обещание и проехать мили, прежде чем я усну». В этот момент капот ее машины задымился, а мотор жалобно зарычал и заглох. Из клетки на пассажирском сиденье душераздирающе заорала Порше.